Я с утра валялась в постели и смотрела телевизор, тем самым приобщаясь к жизни в родном городе. И мне многое нравилось. Появилось много прекрасных артистов, а те, кого я помнила, здорово постарели. Не менялся только Владимир Зельдин, дай ему бог здоровья. А хорошо иногда полениться, никуда не спешить. Я только изредка вскакивала и бежала к зеркалу взглянуть на свой новый облик. Иногда спросонья я забывала о нем и страшно удивлялась, мимоходом взглянув в зеркало. Кто это там? Ах, да, это же я, Женя Истомина. Московская безработная, одинокая, но почти счастливая. Почему почти? Для полного счастья мне не хватало только Пафнутия. Зазвонил телефон. И кто это в субботу с утра пораньше? Алло, Женя? Я сразу его узнала. С добрым утром, Ванечка. Узнала? Ты смеешься. Как я могу тебя не узнать? Ну да, у тебя же музыкальный слух. Привет, как поживаешь? Да хорошо. И судя по голосу, не врешь. Жень, а что ты сегодня днем делаешь? Ничего, а что? Очень хочу увидеться. Может, пообедаем где-нибудь? А ты сегодня свободен? Ну, раз приглашаю, значит, свободен. Не без раздражения ответил он. Да я с удовольствием, Вань. Где и когда? Я за тобой заеду в 14:30. Прекрасно. Женька, я так рад. И он повесил трубку. Я тоже здорово обрадовалась. Но тут же вспомнила, что у него двое детей. Колька и Толька. Так при чем тут я? Но в конце концов, он же не в постель меня тянет, а только в ресторан. В ресторан это можно. Это не грех. И я стала в задумчивости перебирать свои шмотки. Что бы такое надеть? Днем можно надеть что угодно, хоть джинсы. Но почему-то хотелось принарядиться. С этим новым имиджем мне теперь все время хотелось наряжаться. Тем более, что Ванька, как я успела тогда заметить, одет очень даже неплохо. Надо соответствовать. В результате я выбрала бежевое платье из мягчайшей шерсти с широким замшевым поясом цвета спелой вишни. Бежевые замшевые сапожки на шпильках. Здорово. Волосы у меня теперь стали чуть темнее и менее кудрявые. А я еще их немножко разглажу. Будет очень стильно. И никто мне сейчас не даст моих 40. Ванька, конечно, знает, сколько мне лет. Но дело даже не в нем, а в том, что я просыпаюсь к новой жизни. И вполне возможно, что в этой новой жизни мне еще захочется любви. Ровно в 14:30 раздался звонок. «Жень, я внизу, спускайся». Я надела пальто. Смешно, ей-богу. Иду на свиданку с бывшим мужем и почему-то волнуюсь. Он ждал возле своей «Тойоты» и выглядел как жених с букетом цветов. «Привет». «Жень, это ты? Ты что с собой сделала?» Как-то растерялся бывший муж. «Тебе не нравится?» «Просто неожиданно как-то». «Да нет, хорошо!» Вдруг расплылся он. «Очень хорошо!» «Вань, это мне цветы?» «Конечно тебе! Вот, возьми, тюльпаны!» А меня вдруг пронзила страшная боль. Я вспомнила, как год назад Антон примчался ко мне с букетом цветов. Я спросила, по какому это случаю, а он ответил: «Ох, прости, это Верочке. Сегодня день Святого Валентина». «Что с тобой, Жень? Что-то болит?» «Нет, просто неприятное воспоминание. Ерунда. Спасибо, Ванечка. Обожаю тюльпаны». Скоро весна, хотелось поторопить ее. «Ну, поехали? Я жутко голодный». «Я тоже. Едем. А куда?» «Есть один ресторан на Поварской. Там удивительно вкусно готовят. Кухня в основном азербайджанская. Уверен, тебе понравится». «Женечка моя». У него дрогнул голос. «Какой я идиот». «Вань, разве можно садиться за руль, когда едешь в ресторан? Что ж мне, даже вина не выпить с тобой?» Мне показалось, он хотел сказать совсем другое. Ну и слава богу, что вывернулся. «А я все-таки выпью и оставлю там машину, а завтра заберу». «Мудрая мысль. Мне тоже хочется выпить». Константин знал, что кроме них будет еще подруга Анны Михайловны. Эта подруга явилась с дочкой. Он сразу смекнул, что это неспроста. Однако дочка ему понравилась. Милая девушка, интеллигентная и даже красивая, если присмотреться. А может, так и надо присматриваться, чтоб не шибала в глаза, а постепенно завлекала. Да, в этом что-то есть. Или это уже старость? Девушка была отлично воспитана, взглянула на него заинтересованно, однако восторга, судя по всему, не испытала. А, собственно, с какой стати ей мною восторгаться? Я ж не красавец, не киноактер, да и к чему мне ее восторги? И имя у нее приятное — Аленушка. И держится хорошо, и фигурка что надо. Такая точно не подложит свинью. И он начал осторожно ухаживать за милой девушкой. И она с удовольствием эти ухаживания принимала. Но при этом не старалась понравиться, не смеялась идиотским смехом на его шутки, а сдержанно улыбалась. А что? Чем черт не шутит? Может, и вправду ценный кадр? «Петя, по-моему, может что-то получиться», шепнула Анна Михайловна мужу. «Ох, как бы я этого хотел! Прелестная девочка!» Настроение у Константина было прекрасное. «Эта Алена и впрямь хороша. Надоели мне эти алчные дуры. Бриллиантовый браслетик мне продемонстрировала. Коза драная!» — вспомнил он свою последнюю пассию. «А с этой можно говорить. Оказывается, это приятно — говорить с девушкой, которая тебе нравится». Отец когда-то внушал ему, что очень важно, если с женщиной можно еще и поговорить, даже в постели. Раньше я этого не понимал. Теперь, кажется, начинаю понимать. Он немало выпил, но не опьянел, а был, что называется, на взводе. И, кажется, Алене это его состояние нравилось. «Алена, есть предложение», — шепнул он ей. «Какое?» — улыбнулась она. «Когда так называемые молодые свалят в аэропорт, продолжить праздник. Вы сможете уйти от мамы?» «Смогу». «Вот и отлично. Поедем куда-нибудь кутить, потанцуем, погуляем. Нынче погода классная. А может, в кино, а?» «Принимается». В какой-то момент Петр Николаевич шепнул. «Костя, выйдем, а?» «Давай». Он понял. Отец хочет ему что-то сказать. «Дамы, мы вас ненадолго оставим». «Кость, имей в виду, не стоит сразу тащить девушку в постель». «Да она, по-моему, не прочь». «И все-таки поверь моему опыту». «Папа, ты забыл, что мне уже 42, и кое-какой опыт имеется». «Дело, конечно, твое, но все же, поверь, так интереснее». В этот момент из женского туалета вышла дама. «Ах, хороша», — прошептал Петр Николаевич. «Высокий класс». «Да, ничего», — вынужден был согласиться Константин. Женщина была как минимум эффектна. И вдруг она ему улыбнулась, как старому знакомому. «Здравствуйте, Константин». «Здравствуйте». Он ее не узнавал. «Как поживает Пафнутий?» «Пафнутий?» «Ох, Женя, это вы!» «Простите, не узнал. Он прекрасно поживает». «Передавайте ему привет. Это лучший кот на свете. Всего доброго». И она ушла. Вернулась в зал. «Костя, это та добрая самаритянка?» «Да, она. Но я ее не узнал». «Ты большой идиот, мой мальчик. Проворонить такую интересную даму, да еще и с добрым сердцем». «Но она совершенно иначе выглядела». «Ты просто не дал себе труда вглядеться в женщину, поскольку она не юная блонда». «Эх, не будь у меня сегодня свадьбы, я бы за ней сам с удовольствием приударил». «Что за мысли для новоиспеченного мужа?» — рассмеялся Константин. «Ладно, пошли, а то неприлично уже». Они вернулись к дамам. «А он ничего, этот Константин. Но Ванька лучше. Он родной, как не дико это звучит. И так на меня смотрит». «Женечка, попробуй лобио, это так вкусно». «Правда вкусно. И вообще тут все вкусно. Знаешь, я первый раз в жизни ем маринованный кизил. Прелесть просто». «Вань, ты...» «Женя, я хочу спросить. Вот даже выпил две рюмки подряд для храбрости. Скажи мне, оно того стоило?» «Ты о чем?» «Стоило тогда все порушить, мчаться в Америку, а теперь разбитая корыта практически. А ведь я любил тебя. Но со мной не поехал. Я рассердилась. «Ванечка, пойми, я не могла остаться. Антону грозила армия. А разве можно скрипачу в нашу армию?» И все было не зря. Он стал большим музыкантом. У него мировое имя. «Антон, Антон, а ты сама?» «А что я?» «Я рада, что вернулась, что теперь я свободна и совесть моя чиста. А если завтра он позовет тебя?» «Я этого зова просто не услышу. Да он и не позовет. Он же прекрасно понимает, как поступил со мной. Ему смертельно стыдно, и он никогда не сможет через это переступить. А я?» «Что ты? Ты совсем меня не любила?» «Любила, Ваня. И первое время жутко тосковала. Но ты же сам сделал выбор. И ведь ты не пропал тут, у тебя вроде бы все хорошо. Ты преуспеваешь, у тебя сыновья, жена. У тебя все неплохо, Ванечка. Так что твою жизнь я не сломала». «Ты свою жизнь сломала, Женька». «Да нисколько. Я профессионал. У меня 2 высших образования. Я исполнила свой долг перед мамой и братом, и я вернулась в родной город. Я еще не старая. У меня, можно сказать, все впереди. Я вот даже имидж сменила», — рассмеялась я. «Ты просто хорохоришься, Женька». «Ерунда. Я просто радуюсь жизни и свободе. Ты не поверишь, но сейчас на выходе из сортира 2 мужика чуть шеи себе не свернули при виде меня. У обоих челюсти отвисли». «И тебя это радует?» «А ты как думал?» «Конечно». «Скажи, а почему ты не осталась в Штатах?» «А потому что это все-таки не моя страна. Хотя мне даже предлагали там прекрасную работу. Но я вышла однажды в сад, увидела колибри». «У тебя в саду водились колибри?» «Да. И я их обожала. А в один прекрасный день вдруг у меня родилась такая строчка в мозгу. Прощайте, колибри. Хочу к воробьям». И сразу заказала билет во Франкфурт. «А что, в Америке нет воробьев?» — улыбнулся он. «Почему? Есть. Но в России нет колибри». «Странная ты, Женька. Но я все равно тебя люблю». «Вань». «И не переставал любить. И как только у меня появился интернет, стал искать всякие сведения о тебе. И многое находил. И в Одноклассники вечно лазил. И ничего там не нашел. Знаешь, на мой взгляд, эти социальные сети — только иллюзия жизни и общения. А я человек реальный. Я вот посидела тогда у Машки. Это было так здорово. И вот сейчас сижу тут с тобой, можно сказать, пьянствую, и мне хорошо. Это реальное общение. Я вижу тебя, ты видишь меня, и ты знаешь, что я — это я, а не какая-нибудь придуманная девица с чужой фото и биографией. Все на чистом сливочном масле, как говорила мама. И поверь, Ванька, я вовсе не несчастная, и не надо меня жалеть. А кто из нас ни разу не сталкивался в жизни с предательством? Это жизнь, Ваня. А таких цыплят табака я сроду не ела. Это просто мечта». Он взял мои руки в свои. «Жень, я хочу тебя. Даже и не думай». «Но почему?» «По кочану». Константин все время думал об этой странной Жене. Надо же так преобразиться. «Костя, что с вами?» — спросила Алена. «Да башка что-то раскалывается», — пробормотал он. «А вы знаете, я не смогу сегодня с вами кутить». «Почему?» — едва сдержав вздох облегчения, спросил он. «Я совершенно забыла, что у меня в 6 важная встреча. Просто в первый момент слегка голова закружилась, а сейчас встала на место». «Ох, умная девка! Молодец!» — подумал он. «Вот и славно. Вроде как она мне отставку дала. Выходит, я никого не обижу. Но соблюсти приличие все же надо. Не уличное же знакомство». «Как жаль, Алёнушка. Но, может быть, в другой раз?» «Почему бы и нет? Дадите ваш телефон?» «Пожалуйста». Она вытащила из сумочки визитку. Он достал из бумажника свою. Обменялись многообещающими улыбками. А ему нестерпимо захотелось еще разок глянуть на эту Женю. Может, все не так уж и прекрасно? И стоит приударить за прелестной Аленушкой. Тем более она намного моложе вроде бы. Он встал и прошел по залу для некурящих, где они и сидели. Ее там не было. Он вышел в другой зал и сразу увидел ее. Она сидела за столиком с элегантным мужчиной. У него было приятное, интеллигентное лицо. Он держал ее руки в своих и что-то страстно говорил ей. Она ласково улыбалась ему, но страсти на ее лице не читалось. Но улыбка у нее завораживающая. И вообще, обворожительная женщина. Совершенно не похожая ни на одну из многочисленных красоток, которым он посвятил большую часть своей мужской жизни. Ему вдруг показалось, что он что-то безвозвратно потерял, что многие годы потрачены зря. Стало вдруг так жалко себя, и встреча с Женей тогда в кафе вдруг показалась поворотным пунктом в жизни. Красотка-блондинка сунула ему под нос бриллиантовую браслетку и принесла любимого кота, поставив в безвыходное положение. А другая, настоящая, протянула ему руку помощи, практически спасла, а он ее даже не заметил. Принял предложенное одолжение как нечто само собой разумеющееся. И вот теперь жизнь ему мстит. А ведь это интересно — посмотреть на женщину другими глазами, разглядеть в ней то, что не видно с первого взгляда. И дело вовсе не в эффектной внешности. Там наверняка еще такие глубины могут открыться. Хотя, чего греха таить, не выглядя она столь эффектно, я бы ею все равно не заинтересовался. Потому что дурак. Прав отец. Если бы она сейчас сидела не с мужиком, который только что из штанов не выпрыгивает, а, допустим, с подругой, я бы тоже так не воспламенился. Выходит, я самый примитивный самец. Но это хорошо в ранней молодости, а на пятом десятке как-то неправильно, что ли. Между тем свадебный обед подошел к концу. Молодые спешили в аэропорт. «Анна Михайловна, папа, от всей души желаю хорошего путешествия». «Спасибо, Костя», — улыбнулась Анна Михайловна. А Петр Николаевич обнял сына. «Позвоните, когда соберетесь возвращаться. Если смогу, непременно встречу». «Мы еще не улетели, а ты уже о возвращении. Негодяй!» — рассмеялся Петр Николаевич. Подруга Анны Михайловны взглянула на Константина с плохо скрытым презрением. Потенциальные тещи вообще всегда его терпеть не могли. Видно, точно чувствовали, что так и останутся потенциальными. Алена слиняла уже час назад. А Женя со своим кавалером по-прежнему сидела за столиком. И сейчас уже смотрела на мужчину даже с нежностью. «Мы ее теряем», — прозвучала в мозгу фраза из американских медицинских сериалов. Но тут же всплыла спасительная мысль. «У меня же есть Пафнутий». Она передавала ему привет. «Так что мешает мне, допустим, завтра позвонить ей и передать нежнейший привет от Пафнутия? Еще ничего не потеряно. Наоборот, все еще только начинается». Он вышел из ресторана, поймал машину, вопреки обыкновению сел сзади и закрыл глаза. «Черт возьми, как хорошо. Видно, это Женя мне послана судьбой. Второй раз жизнь сталкивает нас совершенно случайно. И это ведь неспроста». «Женя, поверь, я на все готов». «На что ты готов, Ванечка?» «Одно твое слово, и я уйду из семьи. Мы опять поженимся и...» «Нет, Ваня, и этого слова ты от меня не дождешься». «Ты такая благородная, да?» Он уже здорово захмелел. «Дело не в благородстве, просто нельзя дважды войти в одну реку». «О, это уже совсем другая река». «Но течет-то по тому же руслу». «И опять не права. И к чертям все эти веками проверенные банальности. Мы не прожили нашу жизнь, не прожили нашу любовь. И теперь выпадает такой шанс». «Прекрати. Я не желаю даже слышать об этом». «То есть ты меня не любишь?» «По-видимому, так, Ванечка». «Но ты не уверена». Я промолчала. Мне не хотелось его обижать, но за эти часы я отчетливо поняла, что отношусь к нему с огромной нежностью, но уже не люблю. Выгорела моя любовь. Я никого сейчас не люблю, но, кажется, готова к новой любви. Голос разума говорил мне, что этой новой любви я могу и не встретить. Но возвращаться к старой нет ни малейшей охоты. Я ведь все начала заново, с нуля. Так при чем тут Ваня? утром мне позвонила какая-то женщина. «Извините, я могу поговорить с Евгенией Истоминой?» «Я вас слушаю». «Здравствуйте, Евгения. С вами, — говорит помощник дирижера Фархада Закирова». «О!» — вырвалось у меня. «Фархад очень хотел бы с вами увидеться. У него есть к вам деловое предложение». «Какое?» — удивилась я. «Деловое. Но я подробностей не знаю. Мне просто поручено договориться с вами о встрече. Фархад очень занят. У него сегодня концерт в большом зале. Если вы не против, он оставит вам билет и просит после концерта зайти к нему. Там он сам все вам расскажет. Вы согласны?» «Да, я с удовольствием». «Тогда билет будет оставлен на ваше имя у администратора. Если вы хотите пойти с кем-то, то два билета». «Нет, спасибо, два не нужно». «Отлично. Значит, я так и передам Фархаду, что вы придете». «Разумеется». «Надо же, Фарик! Когда-то мы вместе учились в консерватории. Я на фортепианном, а он на дирижерском. Веселый, талантливый и удивительно красивый парень. Мы частенько встречались в одной компании. Однажды он даже пригласил меня на свидание, но я отказалась. Я была уже тогда без памяти влюблена в Ваньку, и изысканная восточная красота Фарика меня совершенно не привлекала. Он, надо сказать, нисколько не обиделся. Со временем он стал отличным дирижером. Гастролировал по всему миру. Насколько мне известно, у него была квартира в Амстердаме. Он там одно время дирижировал в оперном театре и был женат на голландке. Помню, кто-то из общих знакомых говорил мне, что они довольно быстро расстались. Человек, рассказывавший об этом, спел: «Узбек и голландка, они, если честно, не пара, не пара, не пара». А я тогда не поняла, не знала этой песенки про дельфина и русалку. Меня просветили, и я долго смеялась. А лет 5 назад Антон давал концерт в Мадриде, и Фарик пришел на концерт. Восхищался игрой Антона. Ох, я буду рада его видеть. По возвращении в Москву я еще ни разу не была в консерватории. Боялась, но это глупо. И вот сегодня я, наконец, преодолею этот барьер. В конце концов, консерватория связана для меня не только с Антоном, но и со многими другими людьми, и не самыми плохими. С Фариком, например. И с моим педагогом Медеей Александровной. Замечательным человеком. К сожалению, ее уже нет в живых. И какое это у Фарика ко мне деловое предложение, хотела бы я знать. Что ж, сегодня и узнаю. Да, кстати, надо привести себя в порядок, чтобы не ударить лицом в грязь перед старым другом. Да мало ли кого еще я могу встретить в большом зале. Я вспомнила все советы стилиста, который со мной работал, и свято их выполнила. Получилось очень даже недурно. Среди шмоток, купленных во Франкфурте, было чудесное черное платье с большим белым воротником и белой оторочкой на небольшом разрезе внизу. Очень элегантно и вполне соответствует случаю. Я хотела заказать такси, но где гарантия, что не попаду в пробку? Поэтому поехала на троллейбусе. Едва свернув на улицу Герцена на небольшую Никитскую, я начала волноваться. И чем ближе подходила к своей альма-матер, тем сильнее колотилось сердце. О, а вот и Петр Ильич сидит. И, как всегда, возле него топчутся в ожидании самые разные люди. Вон шикарная дама, лет 50, нервно ходит взад и вперед. Паренек со скрипкой то и дело поглядывает на двери малого зала. Немолодой мужчина сердито озирается по сторонам. Ничего тут не изменилось. Жизнь продолжается. Спрашивают лишний билетик. Значит, Фарик и в Москве имеет успех. И очень много молодежи. А кто-то говорил, что в Москве молодежь не жалует симфонические концерты. Так это смотря какая молодежь. Ах, хорошо. Так, а какая сегодня программа? Ага, Малер. Отлично. Я получила свой билет. Вошла в вестибюль. Когда-то я знала здесь всех гардеробщиц. Я сняла пальто, поправила прическу перед зеркалом и стала медленно, едва справляясь с волнением, подниматься по лестнице. Почему-то вдруг вспомнилась одна история, рассказанная Медеей Александровной. В 60-х годах в Большом зале давал несколько концертов великий Герберт фон Караян. Попасть на концерты было практически невозможно. Студенты как только не исхитрялись, но вокруг стоял плотный милицейский кордон. И все-таки одному парнишке как-то удалось прорваться. Милиционеры погнались за ним и схватили уже наверху. Церемониться не стали, сшибли с ног и поволокли вниз. Голова парня билась о ступени. И вдруг к ментам подскочил композитор Кабалевский и стал на них орать. «Немедленно отпустите парня! Здесь консерватория, а не застенки КГБ!» И они, как ни странно, подчинились. Высокий, тощий старик с совершенно седой головой, видно, произвел на них впечатление. «Знаете, — говорила нам, студентам, Медея Александровна, — я никогда не считала Кабалевского большим композитором. Но как человека я его зауважала безмерно». Вот такая вот история. А паренек тот все-таки попал на концерт. Его провел все тот же Дмитрий Борисович. Фарик оставил мне билет в 12-й ряд. Зал встретил его бурными аплодисментами. Боже, да чего ж он красив! А как сидит на нем фрак! Как здорово он держится, с достоинством и в то же время немного царственно. Молодец, Фарик. Оркестр у него звучит отменно. Не могу сказать, что Малер мой любимый композитор, но я наслаждалась. В антракте вышла в фойе. Надо же, ни одного знакомого лица. И довольно много странной публики. Не в меру расфуфыренные дамы, мужики такие, что им, по-моему, кроме мурки, вовек ничего не надо. Что они здесь делают? Зачем им Малер? Или дело не в Малере, а в том, что попасть на концерт Фархада Закирова считается престижным? Скорее всего. А он и вправду стал первоклассным дирижером. Когда он раскланивался и поднимал оркестр, очень пожилая дама рядом со мной шепнула своей подружке, тоже весьма немолодой. «Танечка, ну до чего же он красив?» «Не стану спорить, Люся. Хорош. Но главное, все-таки очень талантлив». «Ну, это само собой». Аплодисменты еще звучали, а я уже выбралась из зала и пошла за кулисы. Там, как обычно, толпился народ. А Фарик, видимо, еще раз вышел на аплодисменты. Но вот и он, с букетом красных роз. «Женька!» — воскликнул он, сразу выхватив меня взглядом. «Женечка, дорогая моя, как я рад!» Он сунул мне в руки букет и расцеловался со мной. Люди вокруг недоумевали. «Что это за женщина? Откуда взялась?» «Жень, подожди меня 15 минут. Я со всеми тут разберусь». И он подмигнул мне, как подмигивал когда-то в юности. «У меня к тебе очень важное дело». «Ладно, Фарик, подожду». Ждать пришлось около получаса, но я никуда не торопилась. «Простите, а вы кто?» — спросила меня какая-то женщина лет 50. «В каком смысле?» «Ну, вы журналистка?» «Нет». «Музыковед?» «Нет-нет». «Вы его знакомая?» В вопросе слышался подтекст. «Вы с ним спите?» «Мы вместе когда-то учились». «А...» Она утратила ко мне интерес. Кто она такая, меня не слишком занимало. «Жень, ты где раздевалась?» — спросил Фарик, продолжая беседовать с каким-то старичком. «В гардеробе, а что?» «Возьми ключи. Синий BMW, номер 263. Оденься и жди меня в машине. Сама видишь, что тут». «Вот даже как. Мне доверяют синий BMW», — про себя рассмеялась я. «Помню, мы были тогда студентами, и парни наши мечтали о машинах. Кто-то непременно хотел Mercedes, кто-то Chrysler, а Фарик всегда хотел BMW. Он верен своим пристрастиям». Я нашла синий BMW, открыла и села. Будь Фарик певцом, меня бы сейчас растерзали его поклонницы. А дирижер все-таки куда более спокойная профессия. Я прождала 10 минут. А вот и он. «Женька, родная! Как я счастлив тебя видеть!» Он уже успел переодеться, а портплед с фраком аккуратно повесил на крючок. «Ну, поехали ужинать. Я после концерта умираю с голоду. Ты изумительно выглядишь, Женька!» «Ты тоже, Фарик. Просто неотразим во фраке». «А без фрака хуже?» — засмеялся он. «Без фрака тоже ничего. Как ты меня нашел?» «Прости, ради бога, что не сам тебе позвонил, но твои координаты попали ко мне в последний момент». «Да ерунда. Знаешь, я не слишком люблю Малера, но сегодня получила громадное удовольствие. Ты что-то с ним такое сделал?» «Потому что я его безумно люблю». «Это чувствуется. Короче, спасибо за чудесный концерт. А куда мы едем?» «В одно хорошее местечко, где нам никто не помешает и где вкусно кормят». «Ах, какой плов ты когда-то готовил!» «Вот пловом я тебя и накормлю». «Собственного приготовления?» «Нет, что ты. Там плов в миллион раз лучше моего. Это ресторанчик одного моего родственника». «Миллион лет не ела плова». «Женька, я тебя обожаю. Если б ты сказала, что в такое время есть плов вредно, я был бы страшно разочарован». «Ничего не вредно, если запивать зеленым чаем». «Зришь в корень. Узбеку плов хорош в любое время суток». Звучит как стихи. «Фарик, а ты где сейчас постоянно живешь?» «В Москве и отчасти в Амстердаме. А гастролирую практически по всему миру. Не женат». «А это мне зачем знать?» «Ну, мы же будем вместе работать». «Фарик, я ничего не понимаю». «Ну, пока не приехали, вкратце. Моя помощница, которая тебе звонила, через месяц должна родить. Не от меня. Я был в панике, искал ей замену, но все было не то. И вдруг она сама мне говорит о тебе. Нашла твое резюме». Я обрадовался, как ненормальный. «Жень, ты еще ничего другого не подыскала?» «Нет, Фарик, не подыскала». «И ты согласна со мной работать?» «А что мне надо будет делать?» «Жень, я думаю, ты это знаешь даже лучше, чем я. Я совершенно не в состоянии сам заниматься администрированием, пиаром и прочее, и прочее. Мне нужна правая рука, вторая. Ведь в первой я держу дирижерскую палочку. Ты согласна стать моей второй правой рукой? У тебя же огромный опыт». «Мне надо будет ездить с тобой по миру?» «Да, иначе не получится. А тебя это смущает?» «Нет». «Ты будешь получать определенный процент от моих гонораров. Поверь, это совсем неплохо». «Верю». «И потом, очень важно, чтобы человек, с которым приходится столько времени проводить вместе, не раздражал. Согласна? А ты уверен, что я тебя раздражать не буду?» «Уверен», — улыбнулся он. «А вот мы и приехали». Это был узбекский ресторан, где нас встретили с невероятным радушием. Провели в маленький зальчик, где стояли низкие диваны, лежали ковры и пахло не едой, а, похоже, кальяном, поскольку на маленьком столике стояло несколько кальянов. Никогда не курила кальян. Надо будет попробовать. Фархад расцеловался с каким-то мужчиной в узбекском халате и тюбетейке. И нам почти сразу принесли большой синий чайник и пиалы. «Будешь чай?» — спросил Фарик. «Конечно». Чай оказался удивительно вкусным и ароматным. «Скажи, Фарик, а у тебя менталитет не очень восточный?» — поинтересовалась я. «То есть?» — страшно удивился он. «Ну, я не знаю. Просто я хотела бы, что называется, договориться на берегу». «А, я понял», — рассмеялся он. «Ты хотела спросить, не стал ли я восточным деспотом? Не буду ли унижать твое достоинство европейской женщины, так?» «Ну, в общих чертах...» «Женька, ты что, совсем меня не помнишь? Я вырос в Москве. Мой педагог был из старой московской интеллигенции. Мой отец учился в МИФИ и работал с Келдышем, а мама была врачом-акушером». «О чем ты, Женька?» «И, кстати, мама моя была наполовину русской. так что с этой стороны тебе ничего не грозит». «А с какой грозит?» «Ну, я бываю иногда невыдержанным. Могу вспылить, могу накричать. Правда, потом всегда прошу прощения». «Ну что ж, Фарик, можно попробовать». «Отлично, Женька!» «Да, Фарик, еще вопрос. Мне придется охранять тебя от твоих поклонниц? Не сомневаюсь, их толпы». «С чего ты взяла?» «Ну, я же не слепая». «Что ты хочешь сказать? Что девицы кидаются на меня, как на тенора или на худой конец баритона?» — рассмеялся он. «Нет, Женечка, этой проблемы у меня пока нет, и я надеюсь, и не будет. И сразу скажу, у меня есть любимая женщина. Она русская, но живет в Англии. Она замужем, у нее ребенок. Это грустная история. Как-нибудь я расскажу тебе о ней. Поэтому охранять меня не нужно. А вот защищать мои интересы необходимо. И если ты согласна, то прямо завтра Аллочка передаст тебе все мои договоры. Я хочу, чтобы ты просмотрела их с точки зрения юриста. Возьмешься?» «Возьмусь, Фарик. Сказать по правде, я даже мечтать не смела о такой работе. Это как раз то, что я умею. И работать с тобой — это отличная возможность. У меня о тебе самые лучшие воспоминания. И я вижу, ты не испортился за эти годы. Ну, или, по крайней мере, мне так кажется. В таком случае договоримся так. Я послезавтра улетаю во Францию, оттуда в Израиль, потом возвращаюсь, и мы летим в Амстердам. Я там ввязался в один довольно авантюрный проект. Сам еще не знаю, что из этого выйдет, и выйдет ли вообще. Короче, у меня есть друг. Он помешан на идее продвижения русской оперы. Начать решили с Иоланты. Ты бывала в Амстердаме? 2 дня. О, это, считай, не была. Тебе понравится. Чудесный город. Иными словами, через 10 дней будь готова. У меня там большая квартира, но ты будешь жить в отеле неподалеку, во избежание ненужных толков. Правильно. Ну вот видишь, мы понимаем друг друга. Похоже на то. А ты стала осторожная, Женька. Жизнь научила. Я наслышан. Не будем об этом. Не будем. А вот и чудо-плов. Женя, плов надо есть руками. Извини, Фарик, не могу. Но тебя не смутит, если я буду придерживаться этой традиции? Нисколько. Ах, как красиво и изящно он это делал. Казалось бы, слово «изящество» неприменимо в этой ситуации, но это было именно так. Необыкновенно изящно. Но я все же пользовалась вилкой. Плов и вправду был выше всяких похвал. Сроду не ела вкуснее. И ты права. Дядя Рахим готовит лучший плов в мире. Но вернемся к нашим баранам. Так тут мы тоже имеем дело с барашком, насколько я понимаю. Он расхохотался. Женька, какое счастье! Ты о чем? Аллочка была замечательной помощницей, аккуратной, исполнительной, инициативной, но 2 недостатка у нее все-таки были. А у тебя их точно нет. Это каких же? У нее было неважно с чувством юмора, и она ни хрена не смыслила в музыке. Но у меня могут обнаружиться куда более существенные недостатки. Он пристально посмотрел мне в глаза. Не думаю. И потом, я же мирился с недостатками Аллочки. Фарик, а мне можно будет иногда присутствовать на репетициях Иоланты? Да, но не вмешиваться. Боже упаси. Однако, если у тебя вдруг возникнет какое-то замечание, потом обязательно мне скажи. Ты уверен, что это стоит делать? Не знаю, засмеялся он. Но попробовать можно. Ох, Женька, как я рад, что мы будем работать вместе. Фарик, а я вот что хочу спросить. А если, по чечаянию, тебе предложат сыграть концерт с Истоминым? Я вряд ли откажусь. Он потрясающий музыкант. Вот, но я не договорила. «А можно мне будет не присутствовать тогда?» «Безусловно. Даже не обсуждается. Я все понимаю, Женька», — сказал он и ласково потрепал меня по руке. «В таком случае, Фарик, я согласна». «Женька, мы же были друзьями, а это так приятно — обрести старого друга. Вообще-то они имеют тенденцию с годами теряться. Зависть. И она тоже. Но не только. Жизнь разводит. В этой жизни много грустного, Женька. Но и радости бывают огромные. Это правда, Фарик». Константин маялся. Его так и подмывало в тот же вечер позвонить Жене. Но кто ее знает? Вдруг обед с тем мужиком закончится в постели. И при чем тут я? Позвоню завтра. Завтра вечером. И он позвонил. Но она не ответила. А мобильный был отключен. Звонить после 11 почти незнакомой женщине попросту неприлично. Ладно. Звякну днем. И если она свободна, приглашу на вечер куда-нибудь. А может, ну ее? Позвоню лучше Алене. Вполне милая девушка и куда моложе. Но при воспоминании о том, как тот мужик сжимал руки Жени, ему делалось тошно. С ума я, что ли, спятил? Зачем мне понадобилась баба, уже траченная жизнью? Ей наверняка хорошо за 30. Но это может быть интересно. Или все дело в отце, в том, что он так восхитился ею. Но какое мне дело до вкусов отца? А, ладно. Ну их всех к черту. Да, к черту, к черту. Днем на работе было не до лирики. Навалились неприятности, один заказ им вернули с кучей замечаний. Пришлось разбираться, и выяснилось, что молодой талантливый сотрудник Митя Фокин безбожно накосячил. «Мить, в чем дело? Ты хоть понимаешь, во что фирме обойдется твой косяк, если ты его не исправишь в течение 2 дней?» Весьма сурово спросил он у парня. «Константин Петрович, ей-богу, все исправлю. Там не так уж все страшно. Я допустил только одну ошибку. Но кардинальную. Да это-то куда проще. Просто пересчитаю все по новой. Когда кардинальная ошибка, это проще, чем вылавливать блох. В принципе, ты, наверное, прав. А успеешь? Зуб даю. Завтра к обеду все будет чики-пуки. Посмотрим. А вот ты мне скажи, почему был так невнимателен? У тебя какие-то проблемы? Скажи лучше, может, можно помочь?» «Да нет», — покраснел вдруг Митя. «Это из-за бабы. Чем тут поможешь? Бросила, что ли?» «Да нет. Но лучше бы бросила, наверное». «А, ладно, сам разбирайся, но чтобы работа была сделана. Проблемы с бабами в нерабочее время. Все, иди». Звонить Жене на мобильный от чего-то не хотелось. Может, она уже нашла работу, а тут «Здрасте, привет от Пафнутия». Глупо получится. А дома никто не снимал трубку. Жаль, у нее нет автоответчика, а то сказал бы «Привет, мол, вам от Пафнутия» и попросил бы перезвонить. Позвонила бы хорошо, а нет, все и так понятно. Но автоответчика у нее нету. Может, просто плюнуть? Он несколько раз в день принимал решение плюнуть, но через полчаса внутренний голос говорил ему «Позвони». Что за наваждение? Она откликнулась уже в 22:00. Наконец-то. «Алло, Женя, это Константин. Вам привет от Пафнутия». По голосу было слышно, что она обрадовалась. Интересно, ему или привету от Пафнутия? «Здравствуйте. Как он там поживает?» «Он хорошо. А вы, Женя?» «Я тоже неплохо. Но если вы хотите его оставить со мной, то...» «Нет-нет, Женя. Эту проблему я решил. Просто хотелось бы вас увидеть. Может, поужинаем завтра? Как вы на это смотрите?» Она почему-то рассмеялась. И смех у нее был такой... «Ну, а почему бы и нет?» Неожиданно легко согласилась она. «Завтра я как раз могу». Он задохнулся от радости. Совсем с ума спятил. «Хорошо, Женечка. Куда за вами заехать? Домой?» «Нет. Я уже работаю. Если не сложно, заберите меня со Сретенки. Дай в переулок, знаете?» «Знаю. Но в котором часу?» «Ну, я закончу часов в 7, но это время пробок. Так что я просто буду вас ждать. Вы позвоните, и я сразу выйду». «Отлично. Договорились. До встречи, Женя». Я почему-то обрадовалась. Хотя зачем он мне нужен? Особенно без Пафнутия. А может, все дело в том, что я уже и не помню, когда ходила на свидание? Иван не в счет. И он, похоже, на меня обиделся. Ну и что с того? Смешно, ей-богу, завести роман с бывшим мужем. И вообще, романы с женатыми — не мой жанр. И у меня новая жизнь. А этот Константин, с чего это он вдруг соблаговолил меня заметить? Или просто хочет навести мосты на случай, если опять не с кем будет оставить Пафнутия? Но я ведь теперь уже не смогу. Я на той неделе улетаю в Амстердам с Фариком. Надо отдать ему должное. Дела у него в отличном состоянии. Аллочка и вправду молодчина. И очень славная женщина. Правда, с чувством юмора у нее не очень. Но душевная и добрая. Под большим секретом рассказала мне, причем по собственной инициативе, о грустной любви знаменитого дирижера. «Знаешь, она жутко красивая, такая вся нежная. Вместе они смотрятся — офигеть. У нее муж — знаменитый футболист, тоже русский, но играет в Манчестер Юнайтед. Зашибает бешеные бабки. Куда там Фархаду? Поэтому она от мужа и не уходит. По-моему, совершенно тупая бабенка. А он с ума сходит». «Ну, тогда это даже лучше. Пусть живет со своим футболистом. В какой-то момент Фархад поймет, чего стоит его Ширин». «Ширин?» — удивилась Аллочка. «Ее вообще-то зовут Зоя». «Аллочка, ты не помнишь Фархад и Ширин?» «Ой, да, точно!» «Знаешь, мы в свое время всех девушек Фарика звали Ширинками. А у него их много было?» «Да почти все девчонки в консерватории по нему сохли». «А он?» «Он?» «Он, как ни странно, был довольно разборчив». «Зато теперь так вляпался». «А ты не была в него влюблена?» — полюбопытствовала я. «Нет, мне такой тип мужчин вообще не нравится. И потом, я в музыке ни черта не понимаю. Но человек он очень хороший. Хотя иногда так наорать может. Это не страшно». «Жень, знаешь, как он обрадовался, когда я ему твое резюме показала?» «А я как обрадовалась, когда он мне работу предложил». «Да, ты здорово сечешь в этом деле. А еще и в музыке, понимаешь. А уж как мой муж обрадовался. А то мне скоро родить, а я не могу вот так просто взять и уйти. И главное, я теперь буду спокойна за Фархада». Короче говоря, иметь с ней дело было очень приятно. Я задумалась, как мне одеться, чтобы вечером выглядеть достаточно элегантно, но скромно. А надену-ка я строгий серый костюм с красным джемпером. С одной стороны, скромно, а в то же время слегка вызывающе. «Ой, Жень, как тебе красный идет!» — ахнула Аллочка. «Мне когда-то тоже шел», — грустно сказала она. «Почему когда-то? Наверняка и теперь идет. Что мне может сейчас идти с таким пузом? Ты даже представить себе не можешь, какая ты сейчас хорошенькая. Мне муж то же самое говорит, а я как посмотрюсь в зеркало. Я ведь уже старородящая, мне уже 30. Это только в России есть такой термин. Хамский, по-моему. Что значит «старородящая»? Раз рожает, значит, не старая, и точка. Ага, ты права. Вообще, все эти стереотипы. У нас говорят: «Женщина после 30 уже не товар». Что за бред? Ты где это слышала? По телевизору? В программе «Давай поженимся». Ты ее не смотришь? Алла, а ты зачем эту муть смотришь? Иногда так устаю, сяду, а по другим каналам только стреляют. А мне сейчас нельзя. Хотя я вообще-то боевики люблю. Там таких классных мужиков показывают. Я засмеялась. «А твой Игорь разве не классный?» «Классный, но в другом роде». «Жень, а ты случайно не на свидание собралась?» — вдруг спросила она. «А ты почем знаешь?» «Да вижу, нарядилась, и глаза блестят. Он кто?» «Понимаешь, я больше знакома с его котом, чем с ним. Кот у него потрясающий. Аллочка захлопала длиннющими натуральными ресницами. Что это значит? Я рассказала. Ну надо же! Красивая история. Да ну. Но он тебе нравится? Да вроде ничего. По крайней мере, внешне. Довольно интересный. Но что там окажется, поглядим. В конце концов, я скоро уезжаю. Так почему бы и не поужинать с интересным мужчиной? Жень, а ты была замужем? Была. Но давно. А больше не хочу. Почему? Не знаю. Просто не тянет. Но мужик же нужен. Да тоже не очень. Я как-то обхожусь. Ну, это неправильно. Для здоровья нужно. Знаешь, эти истории для здоровья иной раз бывают очень вредны для здоровья. Не поняла. Ой, да ладно. Скажи мне лучше, что это за фирма? Я такой не знаю. А, это новая японская звукозаписывающая фирма. Они поднялись буквально за год и уже претендуют на лидирующие позиции. И там все чисто? Ну, пока вроде никаких нареканий не было. Надо же, еще года нет, как я отошла от дел, а тут уже новости. Надо все время держать руку на пульсе. На досуге почитаю в интернете. И мы вплотную занялись делами. Но стоило мне хоть немного отвлечься, как вновь и вновь возникала мысль, а почему все-таки этот Константин мне позвонил? Неужто я тогда в ресторане произвела на него впечатление? Похоже на то. Он в тот день несколько раз, как бы между прочим, проходил мимо нашего с Иваном столика. Наверное, будь я с подругой, он бы на меня и не посмотрел. Хотя, кто знает. Время до вечера тянулось ужасно медленно. Константин думал. Интересно, а надо покупать цветы? Да, пожалуй, небольшой букет купить все-таки следует. Мы ж не по улицам гулять собираемся, а в ресторане цветы поставят в воду. Она потом заберет их, и ей будет приятно. Кажется, она ценит такие вещи. Вот она точно не стала бы совать мне под нос браслетку с брюликами. Совсем другой коленкор. А, впрочем, посмотрим. Может, при ближайшем рассмотрении оказаться пошлой дурой или претенциозной высокопарной особой. Или говорить с ней будет не о чем. А о чем, спрашивается, ты говоришь обычно со своими красотулями? Смешно, Константин Петрович. Видно, стареешь, поговорить охота. Или это пресловутый кризис среднего возраста? По дороге он купил букетик сиреневых тюльпанов. Заехав в Даев переулок, позвонил Жене. Она откликнулась сразу. «У нее приятный и волнующий голос», — отметил он про себя. «Алло, вы уже здесь?» «Иду». «И ноги у нее что надо?» «Черт возьми, она здорово интересная женщина. И очень элегантная». «Здравствуйте, Женя. Вот, все-таки уже весна, пора тюльпанов». «Спасибо. Какой дивный цвет». «Да, мне тоже понравился. Садитесь, Женечка». Он помог ей сесть. «А какие духи! Как раз такие, как я люблю. Горьковатые, чуть дымные. Ну, надо же». «Расскажите про Пафнутия», — попросила она. «Да что про него рассказывать? Жив, здоров и невредим». «Тогда расскажите о себе. Я же о вас совсем ничего не знаю». «Ну, кое-что все-таки знаете. Только имя, примерный возраст. Знаю, что любите котов и... красивых, но корыстных блондинок». Он добродушно расхохотался. «Ну, не так уж мало. Но все-таки представлюсь более подробно. Мне 42, фамилия Турбин, отчество Петрович. Я программист, у меня своя небольшая фирма, довольно успешная. Я разведен уже миллион лет, люблю классическую музыку, джаз, живопись и футбол. Вот, пожалуй, и все. Теперь ваша очередь, Женя». «Ну, меня зовут Евгения Юрьевна Истомина. Я в свое время окончила консерваторию, но таланта у меня не было. Я окончила еще юрфак, развелась уже давно, много лет жила и работала в Америке. Сейчас нашла работу здесь, правда, связанную с постоянными разъездами. На будущей неделе улетаю в Голландию». «Надолго?» Пока еще точно не знаю. А что это за работа, можно спросить? Конечно. Знаете такого дирижера Фархада Закирова? О нем знаю, но никогда не бывал на его концертах. А зря. Отличный дирижер. Так вот, я буду его помощницей. Секретаршей, что ли? Не совсем. Скорее, администратором. Мы знакомы еще с консерваторских времен. Он прелестный человек, и меня такая перспектива воодушевляет. Во всяком случае, это единственное предложение, которое показалось мне приемлемым. О, вот мы и приехали. Когда они уже сделали заказ, Константин спросил. «Женя, а почему вы не остались в Америке?» «По целому ряду сугубо личных причин», — довольно сухо ответила она. Он понял, что этой темы лучше не касаться. Как ни странно, разговор у них потек легко и непринужденно. Она была умна, образована, с хорошим чувством юмора. В какой-то момент он вдруг осознал, что наслаждается беседой. А при этом она еще и прелестная женщина. Но не делает на этом упора, словно давая понять, я не только прелестная женщина, я еще и человек. Он мне нравится. У него только глаза совсем черные, непроницаемые какие-то, но хорошая улыбка, и с ним совершенно не скучно. Он ничего не пил, а я выпила бокал сухого вина. Женя, а что вы делаете в субботу днем? Пока не знаю, а что? Я хотел бы пригласить вас к себе на обед. Я, говорят, неплохо готовлю. Ну и с Пафнутием повидаетесь. Против такого аргумента я не могла устоять. Даже интересно, узнает он вас? Да вряд ли. Столько времени прошло. Вот и проведем эксперимент. Она не ломалась, не хихикала, как идиотка, не закатывала глаза, а просто и естественно приняла приглашение. «Вы пельмени любите, Женя?» «Неужто вы умеете делать пельмени?» «Умею. Я 3 года прожил в Новосибирске». «Я обожаю пельмени. Но это же такая возня». «Да нет, у меня как-то быстро получается», — чуть застенчиво улыбнулся он. «Заодно посмотрите, как я живу». «Вы живете где-то в районе метро «Аэропорт»?» «С чего вы взяли?» «Ну, ваш Саша торгует на ленинградском рынке». «Ах, да!» — рассмеялся он. «Но Сашу я давно знаю. Я действительно жил на улице Усиевича, но недавно переехал в новый дом. Живу на 21-м этаже». «Ой, я продал свою квартиру и еще квартиру бабушки, которая досталась мне в наследство, и купил эту. Мы всегда жили невысоко, а мне хотелось видеть город с высоты».